Видно, быть в проигрыше мне нравится не больше, чем в вере. Все дело было в гудении пылесоса, понимаете? Вот что я поняла, когда проснулась в то утро. Я же вам сказала, что с ушами у нее все в порядке было. И она по гудению пылесоса решала, действительно ли я гостиную убираю или стою на часах у лестницы. Когда пылесос на месте стоит, он только один звук испускает, понимаете? Зу, да зу. А когда обрабатываешь ковер, звуков два, и они вроде бы как волнами поднимаются и опускаются. Уп, когда щетку вперед толкаешь, и зуб, когда ты ее к себе подтаскиваешь. Уп, зуб, уп, зуб, уп, зуб. Да перестаньте вы двое в затылке скрести. Лучше посмотрите, как Нэнси улыбается. Чтобы узнать, сколько времени кто из вас пылесосил, хватит на вас поглядеть, и все. Коли ты вправду думаешь, что это важно, сам попробуй. Сразу и услышишь. Да только, думается, Мария помрет на месте, если вдруг войдет и увидит, как ты ковер в гостиной пылесосишь. В то утро, значит, я сообразила, что она уже больше не ждет, чтоб пылесос загудел, потому как поняла, что это бестолку теперь. И начала прислушиваться, чтоб звук волнами шел. Значит, пылесос работает по-настоящему. И она откладывала пакостить, пока не услышит эти волны. Оп! Зоп! Я просто с ума сходила. Поскорее бы проверить свою новую мысль. Но не могла. Она как раз тогда плоха сделалась и довольно-таки долго справляла свои дела в судно или мочила пеленочку, если приспичила. И я даже напугалась, что на этот раз она больше уж не прочухается. Я понимаю, это вам странным кажется, раз за ней было куда легче ходить, пока она совсем без ума была. Да только когда человеку придет такая хорошая мысль, уж очень хочется ее на деле испробовать. И еще, знаете, я ведь к этой стерве всякое чувствовала. Не только придушить ее хотела. Да и как же иначе? Коли я ее больше 40 лет знала. Один раз она мне плед связала, знаете ли, задолго до того, как совсем плоха сделалась. Он все еще лежит у меня на кровати и греет февральские ночки, когда ветер очень уж разыграется. Но только через месяц или там месяц с половиной, после того, как меня осенило, начала она понемножку очухиваться. Смотрела ловушки по маленькому телевизору в спальне и ругала участников, если они не знали, кто был президентом во время испано-американской войны, или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». И опять завела старую песню, как ее дети могут приехать навестить ее перед днем труда. Но и, само собой, она требовала, чтобы я усадила в кресло. А как же? Должна же она убедиться, что я буду простыни на 6 защипок сажать, а не на 4. И вот пришел четверг, когда я вытащила из-под нее судно в полдень, а там сухо и пусто, как у дурака в голове. Ага, лиса ты старая, думаю, вот теперь увидим. Спускаюсь и зову Сьюзи Пролкс в гостиную. Я хочу, чтобы сегодня тут пропылесосила ты, Сьюзи, — говорю. — Ладно, миссис Клейборн, — отвечает. Они обе меня, Энди, так называли. И почти все люди на острове тоже. Я никогда ничего против не возражала.